Глава 39. Волшебник, паладин и некромант. Холодный таинственный голос ответил Фэю сразу же. Переведя 29 тысяч золотых монет, он, наконец, перенес две бутылки нормального зелья здоровья и одну бутылку зелья выносливости в реальный мир. В итоге Фэй чувствовал себя довольно паршиво, несмотря на то, что он морально готовил себя к такому результату из-за 25% и 35% успеха. Но потери все равно были довольно значительными. Но обдумав печальные результаты переноса, Фэй утешал себя. Все же две бутылки нормального зелья здоровья и одна бутылка зелья выносливости лучше, чем ничего. Осталось менее 2 часов, пока он не достиг максимального лимита времени в игре на сегодняшний день. Он решил сменить класс, в данный момент будучи на классе варвар. После того, как чувство невесомости охватило его, его видение стало размыто на секунду. Вскоре зрение прояснилось, и он вернулся в 3D-проекционный экран выбора персонажа. Сун Фэй обнаружил, что были какие-то мелкие изменения. Персонажа варвара, он был одет в новые предметы, которые только что получил из Тристрама. Персонаж выглядел более угрожающе, чем остальные. Похоже, что экран отражает все, что происходит в мире Диабло. Сун Фэй также обнаружил, что там можно создать только один класс. Поскольку классы варвар и волшебник уже были созданы, Фэй не смог создать такой же класс еще раз. Казалось, Сун Фэй обнаружил нечто, но времени осталось немного, и он не мог тратить его, обдумывая, что именно. Он выбрал волшебника и вновь вошел в мир Диабло. После вспышки света, жужжащего звука и чувства невесомости, Фэй вернулся на начальную локацию лагерь разбойников. После некоторых наблюдений Фэй обнаружил, что этот лагерь оказался параллельной вселенной к вселенной персонажа варвара. Все участки находились на начальном этапе. Задания вроде «Логово зла», «Кладбище сестер» и «Поиска Каина» еще не были завершены. Они все были в ожидании, когда волшебник Сун Фэй их завершит. Так как весь опыт Сун Фэй получил на этих заданиях, когда был варваром, он начал их сразу. Он бросился к новой Акаре, получил задание «Логово зла» и направился прямиком к кровавым болотам, чтобы поднять уровень волшебника. Через 30 минут Сун Фэй завершил первый квест. Он вернулся с кровавых болот и получил 1 очко умений в награду. В данный момент его волшебник был 3-го уровня. Во время убийства монстров на болотах с них упали такие вещи, как доспехи и перчатки. Фэй надел все, что мог использовать, остальное сложил в свой инвентарь для последующей продажи. У него также было 4 очка умения. После некоторых раздумий он вложил 1 очко в навык огня «Огненная стрела», 1 очко в навык молнии «Заряженная стрела», и 2 очка в навык холода «Ледяная стрела». Сделав это, Фэй не вернулся на болото. Он вышел из мира Диабло в главное меню, чтобы вновь войти паладином. После того же жужжащего звука и невесомости он вновь приземлился в лагере разбойников. Как ожидалось, это была очередная параллельная вселенная. Сюжеты задания вернулись в начальный этап, и очередная Акара дала ему задание «Логово зла». Паладин Фэй бросился в кровавые болота, чтобы завершить задание. С новым опытом выполнения задания как волшебник, Фэй завершил этот квест еще быстрее. Он уничтожил всех монстров в логове менее чем за 15 минут. Кроме того, он посетил каждое место на кровавых болотах и выполнил 3 достижения – полная зачистка всех монстров, сбор всего золота и сбор всех предметов. Он вновь достиг 3-го уровня, когда вернулся в лагерь разбойников и имел 4 очка умения после получения награды от Акары. Сун Фэй открыл дерево умений паладина. После тщательного рассмотрения он добавил 2 очка в наступательную ауру могущества, которая увеличивает весь урон, наносимый членами группы, и 2 очка в защитная аура «Благодать», которая лечит всех членов группы. Закончив все дела, у Фэя оставалось менее 50 минут до окончания дневного лимита. Он вышел из мира Диабло, чтобы поменять персонажа на некроманта. Лагерь разбойников. Другая параллельная вселенная. Некромант Сун Фэй взял задание от очередной новой Акары и отправился в логово зла на кровавого ворона. Фэй делал это задание уже в четвертый раз. Он убил босса огнетрупа менее чем за 10 минут и вернулся в лагерь. На третьем уровне и дополнительном очке от Акары он имел 4 очка умения. Сун Фэй получил жезл, когда стал некромантом, который дал ему умение, навык призыва, призыв скелетов, что поднимает одного скелета из мертвого тела, чтобы сражаться на стороне Фэя. Поэтому он вложил 3 очка в ядовитый навык зубы, который вызывает несколько снарядов, и 1 очко в проклятие усиления урона, которое увеличивает урон по врагам. Причина, по которой он распределил очки, была в том, чтобы использовать их в сражении, что должно было произойти в реальном мире. Конечно, Сун Фэй нуждался в ядовитом навыке «Взрыв трупа», который взрывает труп неподалеку и наносит урон всем ближайшим противникам. Однако, учитывая существование Святой Церкви на континенте Азерот, некромантов, вероятно, считают злом и сжигают заживо, как это делали в церкви во время ереси и охоты на ведьм во времена Средневековья. Это были просто прогнозы Сун Фэя, но лучше перебдеть, чем недобдеть. От Брука и описания Анжелы Святая Церковь на континенте была доминирующей силой. Было лучше избегать их как можно дольше. Некоторые из навыков некроманта, такие как призыв скелета, были слишком очевидны и не могли быть использованы в реальном мире. Но взрыв трупа был довольно скрытен, так что это могло быть очень эффективным во время сражения. Трупы были вещами, которых всегда хватало во время войны. Эти трупы были похожи на гранаты в глазах некромантов. Они наносили тонну урона и были очень скрытыми. Следовательно, причина, по которой Фэй выбрал некроманта, была тем самым опасным занятием, по мнению Святой Церкви. На континенте был взрыв трупа. Но когда Сун Фэй распределял очки умений, он чуть не рухнул, когда узнал, что для взрыва трупа необходим 6-й уровень. Фэй посмотрел на время. Осталось меньше 30 минут в сегодняшнем игровом времени. Не было никакого способа для Фэя поднять 3 уровня меньше, чем за 30 минут, если он не сможет найти идеальное место, где будет огромное количество монстров высокого уровня. Фэй подумал и решил пойти и убить кровавого ворона. В могильник, где был кровавый ворон, было много монстров высокого уровня. Они являются отличным источником опыта, хотя это было довольно опасно для 3-го уровня некроманта. Фэй чувствовал, что он справится, если будет осторожен, потому что он получил необходимый опыт, играя за варвара. Ситуация в Чамборде была довольно опасна, поэтому Сун Фэй должен был рискнуть. После получения задания от военного лидера Кашии, Фэй перевел все 800 золотых монет, что он заработал, и купил необходимые предметы, которые ему были нужны, в том числе малое зелье здоровья, малое зелье маны и зелье выносливости. В мире Диабло наступила ночь. На болотах было темно, и Сун Фэй не мог далеко видеть, но он лишь слышал рев и крики монстров. Сун Фэй выпил бутылку зелья выносливости, когда покинул лагерь, и побежал в сторону холодной равнины, где находились могильники. Монстры завопили еще громче, когда они заметили Сун Фэя на кровавом болоте. Однако Сун Фэй не стал сражаться с ними, так как ему пришлось сохранить все свое время для высокоуровневых монстров в могильниках. Однако случилось то, чего Сун Фэй не мог предвидеть. Монстры и демоны оказались более энергичными и агрессивными в ночное время. После того, как он их потревожил, они начали преследовать Фэя нон-стоп, как если бы они были мужчинами-заключенными, что не видели женщину более 10 лет, а Фэй был ногой красавицей. В Вскоре все виды монстров, падшие шаманы, проклятые разбойники и вендиго, все включились в погоню. Глава 40. Возвращение короля. Через несколько минут почти все монстры на болотах выстроились в параде, как если бы они праздновали что-то значительное. Когда Фэй дошел до перекрестка между кровавыми болотами и холодной равниной, насчитывалось от 3 до 4 сотен монстров и демонов, преследующих его. Черт! Сун Фэй был так счастлив, когда увидел это. Хотя эти монстры были низкого уровня, их огромное количество даст ему множество опыта. Он перестал бежать и начал зачищать монстров. Он взмахнул жезлом. Ядовитый навык – зубы. Облако холодной смертельной энергии потекло из жезла. 3 похожих на зубы кости появились из ниоткуда. Они были покрыты смертельной энергией и полетели в сторону монстров. Они последовали по странной траектории в воздухе. 30 падших шаманов, ведущих парад, были убиты. Сун Фэй снова взмахнул жезлом. Еще одно облако холодной смертельной энергии образовалось вокруг. Навык призыва – призыв скелета. Крак! Крак! Энергия окружила трупы падших шаманов и начала их двигать. Вскоре их плоть распахнулась, и скелет, который держал костяной клинок в левой руке и костяной щит в правой, поднялся. Он заблокировал путь монстрам. Это было слишком. Он взмахнул клинком и убил 2 падших шаманов, которые были рядом с ним. Пока его скелет-воин препятствовал армии монстров, Фэй использовал умение «зубы». Многочисленные похожие на зубы кости стреляли в толпу монстров. Сун Фэю даже не пришлось целиться. Было так много монстров, что пока Сэй стоял в правильном направлении, умение смогло бы попасть в парочку из них. Умение «зубы» имело эффект проникновения, так что он мог убить 2 монстров в линию. После 6 секунд воин-скелет Сун Фэя был разбит на фрагменты монстрами. Фэй обернулся и отбежал на некоторое расстояние от армии. Он вызвал еще 1 воина-скелета, чтобы преградить путь, и снова стрелял зубами в монстров. Процесс повторялся много раз. Хотя было несколько опасных ситуаций, Фэй смог быстро среагировать. Также с более чем 10 бутылками малого зелья здоровья и малого зелья маны он мог бы легко выжить. Через 5 минут последний монстр в армии кричал после того, как упал в лужу собственной крови. Сун Фэй взглянул на поле боя, наполненное сломанными конечностями и разрушенными органами. Кровь монстров и демонов запачкала землю. Сун Фэй видел лишь красный цвет. Зловоние крови и плоти заполнило нос Фэя. Это была односторонняя бойня, но Сун Фэй ничего не чувствовал. Он понял, что привык к убийствам и смерти. Он превратился из студента университета, который почувствует головокружение, увидев кровь на мяснике, в человека, чье психическое состояние не изменяется, даже если погибнут 1 000 000 людей. Рядом с трупами были и золотые монеты, и предметы, пропитанные в дожде из крови. Так как эти монстры были все низкого уровня, не было никаких хороших вещей. Времени было впритык. Фэй взглянул на вещи и бросил 4 синих магических предмета в свой инвентарь. Он не стал беспокоиться, сохраняя спокойствие. Осталось менее 15 минут. Холодный ветер подул на Фэя после того, как он ступил на холодную равнину. Здесь монстры были сильнее и агрессивнее. Фэй выпил 1 бутылку зелья выносливости и опять начал бегать. Так же, как на кровавых болотах, монстры начали преследовать Сун Фэя после того, как он создал слишком много шума. Впервые Сун Фэй обнаружил эффект, бегая в мире Диабло в ночное время. Это было более реалистичным, чем в оригинальной игре, и монстры были более гибкими и живыми, чем оригинальные запрограммированные коды. На полпути к могильнику Сун Фэю пришлось остановиться и расправиться с монстрами, которые его преследовали. Если слишком много монстров погонится за ним, то Фэй не думал, что он сможет справиться со всеми сразу. Хотя они все еще были на более низком уровне, и не было никаких мини-боссов в толпе. Один в поле не воин. Муравьи могут поднять слона, если их количество будет достаточно большим. Сун Фэй остановился и использовал ту же тактику. Он призвал воина-скелета, чтобы задержать монстров, и стрелял в них зубами. Первые 4 минуты прошли гладко. Монстры падали и умирали, как добыча тактики Фэя, и количество монстров стало намного меньше. Но ситуация вдруг изменилась. Может быть, это было потому, что другие монстры слышали звуки с поля боя и отчаянные крики от собратьев. Многочисленные монстры бросились в бой со всех сторон. Одного воина-скелета не хватало, чтобы удержать их. Фэй начал бегать, выпивая зелья, уклоняясь от атак и используя зубы, чтобы дать отпор. «Блин, почему они так активны ночью? Они, должно быть, приняли Виагру?» Сун Фэй чувствовал давление. Несмотря на то, что он не был в большой опасности, лишнего времени у него не имелось. Если это продолжится, он не успеет добраться до могильника и убить вовремя кровавого ворона. Его целью было добраться до 6-го уровня и выучить взрыв трупа, прежде чем покинуть мир Диабло. Возможно, он не успеет этого достигнуть. После того, как Фэй подумал об этом, он увеличил скорость произнесения заклинаний, но было слишком много монстров, которых надо убить. После того, как несколько из них погибало, еще больше монстров вступало в погоню. В конце концов, Сун Фэй убил так много монстров, что за ним погналось еще больше. «Черт возьми, я же не убил ваших родственников!» «А, или убил?» Сун Фэй начал разочаровываться. Он использовал свой жезл как дубинку, чтобы ударить пару монстров, подбежавших слишком близко к нему, и продолжил использовать безостановочно заклинание зубы и призыв скелета. Ему повезло, в мире Диабло на заклинаниях не было кулдаунов. Он мог использовать навыки с той частотой, с которой ему нравилось, до тех пор, пока ему хватало на это маны. Фэй кружил между монстрами, в то время как употреблял малое зелье здоровья и малое зелье маны. Монстры были более низкого уровня, нежели на холодной равнине. Монстров с дальней атакой и демонов было мало. Фэй был в состоянии держать себя в руках в этой ситуации. «Дерьмо. Я никогда не дойду до кровавого ворона на этой скорости». После проверки времени Сун Фэй знал, что оставалось всего несколько минут. И правда, примерно через 5 минут тот холодный таинственный голос появился в сознании Сун Фэя. «Игрок Фэй, вы достигли максимального времени игры на сегодняшний день. Пожалуйста, будьте готовы оставить мир Диабло через 10, 9, 8». Фэй почувствовал беспомощность. Он был не в состоянии подняться до 6-го уровня после всего. Теперь он был 5-го уровня, и ему нужно было немного больше опыта, чтобы достичь 6-го. Он был так близок к взрыву трупов, который мог бы помочь ему победить врагов, которые окружили Чамборд. «Ебать этих пожирающих Виагру ублюдков!» Сун Фэй разозлился. Он выпустил так много зубов в толпу монстров, как только смог, прежде чем должен был выйти. Покрытые энергией, острые кости были выпущены в место, где находилось наибольшее количество монстров. Раздались многочисленные крики боли. В этот момент произошло нечто неожиданное. «Дзынь!» – чистый звук раздался в ушах Фэя. Луч белого света сошел с неба и окутал Фэя. Комфортные ощущения заполнили тело Сун Фэя. Все его раны быстро восстановились, и его здоровье и мана поднялись на максимум. Уровень повышен. Фэй повысил уровень на последней секунде. Он был в восторге. У него не было времени волноваться о чем-то еще. Все, что он успел сделать на последней секунде, это открыть древо умений некроманта и вложить 1 очко во взрыв трупа. Похоже, «Моя удача не так уж плоха. Достичь цели на последней секунде». Сун Фэй расслабился. В этот момент перед глазами у него все смешалось. Фэй вновь почувствовал невесомость, и темнота накрыла его. Он был выброшен из мира Диабло. Замок Чамборд. Полдень наконец наступил. Несмотря на осень, жара была нестерпимой. Темная крепостная стена нагревалась под солнцем, так же, как и солдатское оружие и доспехи. Некоторые солдаты были так обессилены, что им нужно было сесть и отдохнуть. Истощение и тревога были как две горы, давящие на разум солдат, приближали их к нервному срыву. Враги все еще бездействовали. Однако солдаты Чамборда чувствовали их злобные и убийственные взгляды. Вражеская армия была похожа на змею, извивающуюся на каменном мосту. Даже под палящим солнцем они могли почувствовать мороз, пробирающий до костей. Никто не знал, когда наступит конец такому ошеломительному давлению. Никто не знал, когда начнется эта кровавая битва. Никто не знал, останется ли Чамборд таким же после битвы, смогут ли они спуститься вниз с оборонительной стены и обнять членов своих семей, ждущих их у порога. Брук ходил туда-сюда по крепостной стене, пытаясь мотивировать солдат, однако от этого было мало проку. Психическое и духовное истощение не могло исчезнуть от простого разговора. Второй командир Королевской гвардии быстро осознал, что его ораторские навыки поднятия духа далеки от короля Александра. Молодой король мог мотивировать солдат буквально парой предложений, в то время как Брук сказал более сотни и еле заметил реакцию солдат. Толстяк Джилл тяжело дышал, сидя на земле. Вероятно, он бы умер, если бы воин его семьи не держал над ним зонт, закрывая от солнца. Главный министр Базар спокойно стоял позади. Его глаза были прищурены, никто не знал, о чем он думает. Надзиратель Олег сидел на том самом месте, которое ему приказал охранять Фэй. Кусок брони на его груди был снят и использовался им как веер. Он что-то бормотал, обмахивая себя им. Олег смотрел на врагов за рекой, на главного воина Лэмпарда, как будто что-то планировал. Однако после того, как он посмотрел на труп Конки, все еще пригвожденный к стене дозорной башни, он проглотил ком в горле. Пирс привязал королевский меч себе за спину и с тревогой ходил вокруг дозорной башни. Шло время, и температура на крепостной стене росла, становясь все более и более нестерпимой. Он не знал, что делает король в дозорной башне. Там было тихо, и ни одного звука не доносилось из строения. Если бы Пирс не подчинялся Фэю, он бы уже ворвался внутрь и спросил, что происходит. В этот момент, внезапно, воина трех звезд Лэмпарда потрясло. Он ощутил сильную, но почти призрачную мощь, пришедшую из дозорной башни, которая очень изумила его. В это же время воин одной звезды Олег почувствовал то же самое. Он испытал ужасающее давление, навалившееся на него, значительно превышающее предел, с которым он мог справиться. Это было как взглянуть смерти в лицо. Олег чувствовал подобное, когда Лэмпард был в ярости. Прямо сейчас Лэмпард не злится. Возможно ли, может ли это быть Александр? Воин одной звезды Брук чувствовал то же самое. Он с волнением смотрел на дозорную башню. Человеком, который находился ближе всех к вышке, был начинающий маг Джилл. Как будто увидев вещь, которой он боялся больше всего на свете, он в потрясении соскочил на землю и задрожал. Увидев реакцию своего сына, Базар распахнул глаза, словно думая о чем-то интересном, а потом снова их сощурил. Конечно, в отличие от магов и воинов, обычные солдаты ничего не почувствовали. Это касалось и Пирса. Он просто обладал нечеловеческой силой. Хотя Пирс и почувствовал, что атмосфера на крепостной стене слегка поменялась, он не мог указать источник. В сторожевой башне Сун Фэй открыл глаза и посмотрел через разбитое окно на вражескую армию. Прошло 4 часа, и ситуация в Чамборде была очень близка к той, которую Фэй предвидел. Вражеский командир был как притаившаяся кобра, ожидающая идеального момента для атаки. Ситуация по-прежнему оставалась напряженной, но солдаты вели себя достойно. По сравнению с хорошо обученными врагами, оборонная мощь Чамборда была подобна новобранцам, независимо от того, была ли это королевская стража или только что набранные молодые люди. С течением времени разрыв между силой нападавших и защитников становился шире, и враги казались более опасными и неудержимыми. Если Сун Фэй не ошибался, то загадочный вражеский командир ждал идеального времени. После обеда самое утомительное время для большинства людей – это будет лучшим временем для атаки. Фэй посмотрел на небо и понял, что до обеда осталось около 20 минут. Битва почти началась. Он начал планировать. Сун Фэй встал с камня, на котором сидел, но не стал покидать строение сразу. Фэй закрыл глаза и начал искать силу, которую получил из мира Диабло. По его опыту, кроме силы варвара 12 уровня, у него также должна быть сила волшебника 3 уровня, паладина 3 уровня и некроманта 6 уровня. Постепенно он что-то почувствовал. Смутная, холодная, смертельная сила окружала его. Она выглядела таинственной и сложной. Она казалась очень знакомой. Фэй раскрыл свою руку. Внезапно белое облако энергии смерти сформировалось в водоворот на его ладони, воя и крутясь, как будто маленькая торнадо. Это энергия смерти некроманта. Сун Фэй был в восторге. Но скоро его брови нахмурились. В отличие от ауры некроманта, Фэю не удалось почувствовать другую силу от варвара, волшебника и паладина. Как бы сильно он ни пытался, ответа не было. «Что происходит?» Фэй закрыл глаза и задумался. Он нервничал. «Так не должно быть. Черт, разве моя гипотеза о том, чтобы перенести в реальный мир силу всех классов, была неверна?» В этот момент холодный и загадочный голос прозвучал в голове Сун Фэя. «Совет. Только один персонаж может использоваться в конкретный момент. Если вы желаете использовать способности другого персонажа, пожалуйста, выберите его. Смена персонажа?» Сун Фэй был смущен, но, подумав пару секунд, он понял, что имелось в виду. «Вот, значит, как». В разуме Фэй сказал «выбрать варвара». Нечто волшебное случилось в следующую секунду. Белое облако энергии смерти исчезло из рук Сун Фэя, так же, как и холодная аура смерти. Фэй больше не чувствовал никакой силы некроманта, как будто ее никогда не было. Сейчас он ощущал безграничную физическую силу варвара 12 уровня. Глава 41. Неожиданные новые находки. После переключения на варвара Фэй почувствовал зверскую физическую силу. Ему казалось, что если он топнет, крепостная стена падет. «После получения варваром 12 уровня моя сила выросла настолько?» Фэй чувствовал себя могучим, как океан, который способен снести любую преграду на своем пути. «Это именно так я ощущаю, будучи варваром в мире Диабло». Эта нескончаемая сила заставила его чувствовать себя Гераклом. Он бессознательно взглянул вниз. Выражение его лица стало странным. Он ахнул, его глаза широко раскрылись, словно он увидел зомби, идущих к нему в реальном мире. Он увидел нечто невообразимое. Непонятно когда, но тяжелые рыцарские доспехи, которые Фэй носил в настоящем мире, исчезли. Их заменила изысканная броня. Новые доспехи выглядели экзотичными, а материал, из которых они были сделаны, был неизвестен. Всю броню покрывало множество таинственных символов, которые излучали зеленый свет и сильную магическую ауру. За исключением доспехов, Фэй также был одет в пару кожаных ботинок, шлем, перчатки, пояс. Он узнал их все. «Эти предметы принадлежат моему варвару. Как? Каким образом я смог перенести их в этот мир? Что происходит? Я не помню, чтобы таинственный голос преобразовывал их». Неожиданное открытие заставило сердце Фэя бешено биться. «Как? Как это случилось?» Голова Фэя была пустой. Не было никакого объяснения для этого. Из своего предыдущего опыта, если он хотел принести что-нибудь, даже кучу дерьма монстров, в реальный мир, он должен был перенести его. Он должен был заплатить взнос и получить риск неудачи. Фэя смутило то, что он не просил переносить эти предметы, но все же смог перенести их в реальный мир. Что происходит? Совет. После достижения персонажем 10 уровня игрок может использовать вещи персонажа в других мирах, отличных от мира Диабло. Совет. Вещи могут быть использованы только игроком. Они не могут быть проданы, потеряны или отремонтированы кузнецами в других мирах. Совет. Разумеется, прочность предметов будет снижаться, но их ремонт возможен только в мире Диабло. Совет. Совет. Как будто голос слышал все вопросы Фэя. Множество советов дали ему подробные объяснения. Так, ага, а это вот так, значит, да? Сун Фэй ударил себя в лоб. Его мысли прояснились. Выходит, это выгода от достижения 10 уровня. Возможно, когда я стану 20-м, 30-м или даже 90-м, преимуществ станет еще больше. С жадностью Сун Фэй пытался задать вопрос голосу. К сожалению, никакой реакции не последовало. «Хорошо, не говорите то, чего не хотите. А если я смог перенести предметы в настоящий мир, тогда и оружие тоже должно быть. Почему у меня нет моего двуручного топора?» Как только эта мысль пришла в голову, магия началась. После вспышки белого света Сун Фэй почувствовал нечто тяжелое в руке. Большой и опасный двуручный топор варвара появился в его ладони. Сун Фэй бессознательно взмахнул топором. Ручка топора была холодной, свет отражался от лезвия. Знакомое чувство наполнило разум Сун Фэя. Он ощущал, что топор был продолжением его руки, он имел полный контроль над ним, он чувствовал себя непобедимым. Несклонный к таким чувствам Фэй заставил себя успокоиться и оценить ситуацию. «Если мое главное оружие достали из мира Диабло, то я, вероятно, смогу использовать лазурный щит с шипами и саблю шторма». По воле его мысли желтый свет вспыхнул перед Фэем. Топор исчез, а его место заняли меч с золотой гравировкой и темно-красный щит. «Как я и думал!» Сун Фэй обнаружил, что смена оружия происходит очень просто. Как только он пожелает оружие, сразу меняется, без какой-либо задержки. В то время как мысли Фэя быстро менялись, двуручный топор и меч с щитом сменяли друг друга в руках. Шух, шух, шух, шух. Эта скорость и способ переключения оружия в бою, несомненно, станут козырем. Лучше всего было бы использовать это в качестве скрытной атаки. Это прекрасно подходит характеру Фэя. Фэй игрался с новым умением, но вдруг столкнулся с большой проблемой. Хотя принести в реальный мир мощные и магические вещи замечательно, я не смогу носить их постоянно. Я король, я не сражаюсь в битвах каждый день. Если в таком виде я пойду на раут, в ванну или в кровать, скорее всего, меня станут называть извращенцем. Я бы удивился, если бы смог скрыть эти предметы. Пока Сун Фэй думал, вновь произошли изменения. Варварские предметы, одетые на нем, исчезли, как он и хотел. Появился мягкий белый рыцарский доспех на его теле. Это была одежда, которую он носил под тяжелой металлической броней. Однако он не знал, где тяжелые металлические доспехи. Он огляделся и нашел их в углу. Он не знал, как или когда доспехи сняли с его тела. «Черт, я могу получить все, что захочу?» Широкая улыбка появилась на лице Сун Фэя. «Выходит, оружие и доспехи варвара могут появляться и исчезать по моему желанию. Это очень удобно и не окажет никакого влияния на мою обычную жизнь. Это слишком круто!» Сердце Сун Фэя опять начало биться, как сумасшедшее. Адреналин бурлил в его крови. Он облизнул губы. Как человек, который, вероятно, все время увеличивает свою выгоду, он задумался о другом вопросе. «Если магические предметы перенеслись в реальный мир, я смогу использовать их особые свойства, верно?» Фэй был так возбужден, что чуть не допустил глупой ошибки. Он решил сделать небольшой эксперимент, чтобы проверить эффект хранения своего пояса. В мире Диабло пояса давали места для хранения верхней части предметов инвентаря и быстрого их использования, что было гораздо удобнее, чем каждый раз залезать в инвентарь. Чем выше качество пояса, тем больше места он предоставлял. Пояс Фэя давал ему всего 8 ячеек. Он посмотрел на пояс, потом на камень в углу размером с кулак. Он вызвал камень в своем разуме, пытаясь переместить его в хранилище на поясе. В тот же самый момент, как Фэй подумал об этом, камень исчез. «Черт, сработало?» Сердце Фэя ёкнуло после того, как он увидел, что камень исчезает. Фэй почувствовал, что его сердце не может справиться с серией потрясений. Его жадные гипотезы подтвердились, не оставив каких-либо сомнений. Особые свойства вещей из мира Диабло также перенеслись в реальный мир. Фэй подумал о своем поясе, и 8 ячеек появились перед его глазами, словно он надел Google Glasses. Камень находился в одной из ячеек. Кроме камня, там было 2 бутылки нормального лечебного зелья и 1 бутылка зелья выносливости, которые стоили Фэю 29 тысяч золотых за перенос. Фэй быстро схватился рукой за сердце. «Оно должно прекратить биться так быстро и неритмично, или я на самом деле сдохну». Глава 42. 4 различных силы. Как маленький ребенок, который только что получил свою любимую игрушку, Сун Фэй не мог удержаться и немного поигрался с поясом. Шух. Камень появился в его руке. Шух. Камень появился в его поясе. Он контролировал это с помощью разума, как будто пояс подключили напрямую к его мозгу. Он попытался проделать это с камнями разных размеров, которые валялись на разрушенной башне. Фэй быстро проверил вместимость пояса. Каждая ячейка вмещала в себя предмет размером до баскетбольного мяча. Вес не имел значения. Следовательно, 8 ячеек может содержать 8 баскетбольных мячей. Фэй был доволен этим результатом. Так как уровень варвара увеличивался, он мог носить лучшие пояса и таким образом увеличивать количество ячеек. «Наконец-то! У меня есть свое секретное хранилище!» Этот неожиданный сюрприз действительно порадовал Фэя. Он осознал, что было гораздо больше тайн и открытий, которые будут сделаны в мире Диабло, который каким-то образом находился внутри его разума. Лагерь разбойников был всего лишь картой для новичков. Когда он поднимет уровень персонажа, он сможет перейти на высокоуровневые локации, такие как Лут Галейн и Доки Кураста. Он чувствовал, что были тонны немыслимых вещей, ожидающих его. Ощутив чудовищную силу варвара, Фэй мысленно сказал «переключить персонажа» и переключился на волшебника. Его огромная физическая сила мгновенно исчезла. Взамен Фэй почувствовал магическую силу, и знание заклинаний волшебника третьего уровня. Хотя оба класса, волшебники и некроманты, были магическими, их силы были совершенно разными. Сила некроманта была темной, холодной и устрашающей, в то время как сила волшебника была яркой и беспристрастной. Огонь, лед и молния являлись природными силами. После того, как Фэй переключался в режим волшебника, прочное силовое поле окружило его. Оно было столь же зловеще, как силовое поле некроманта, но имело некоторые отличия. Раздалось шипение. Когда Сун Фэй произнес в уме «огненная стрела», огненный шар появился и завис в его руках. Ярко-огненный красный шар танцевал на ветру, и его размер изменился по желанию Фэя. Хотя он выглядел слабым, Фэй был уверен, что этот огненный шар содержал значительное количество энергии. Он был гораздо более мощным, чем огненный шар новичка Джилла, и был в состоянии полностью расплавить металлическую броню. Это была сила волшебника Фэя. После того, как он закрыл глаза, чтобы привыкнуть к этой силе, он заставил силовое поле, окружающее его, исчезнуть, и никто не смог бы сказать, что он является магом, взглянув на него снова. Сун Фэй затем сменил свой класс на паладина, и святая и благородная энергия окутала его тело. Энергия была сильна и словно струилась из его тела. Эта энергия была столь ярка и благородна, что любой, кто мог почувствовать ее, стремился бы стать ближе к ней и довериться Фэю всем сердцем, так, словно тот был посланником Божьим. Паладины являлись самыми благородными и праведными в мире Диабло. Самой мощной способностью паладина была аура. Кроме боевых возможностей, были также невообразимые способности к лечению и помощи другим. Сила Святой Церкви, называемая ангелами, о которой говорят, они такие же, как паладины из мира Диабло, задал себе вопрос Сун Фэй. Пока Сун Фэй думал, его тело начало быстро распространять ауру паладина. Он стоял на месте и повторял все способности всех четырех классов персонажей. После этого, убедившись в том, что он ничего не забыл, он снова вернулся к классу варвара, надев свои белые рыцарские доспехи вместо предметов варвара, и он направился к выходу из сторожевой башни. Его возвращение было подобно яркому факелу в кромешной тьме и привлекло внимание каждого на оборонительной стене. Солдаты с трепетом смотрели на Сун Фэя. Они все надеялись, что могучий король, способный общаться с богом войны, вновь совершит чудо, что в такой опасной ситуации он сможет победить злобных врагов, осадивших их замок. Солдаты хотели, чтобы Фэй дал им надежду на спасение. Неважно, кто это был, трехзвездный воин Лэмпорт, воин одной звезды Олег, Брук или новичок в магии Джилл, а также еще пара людей смотрели в сторону Фэя, испуганные и в шоке. Только те, у кого есть энергия, поняли, что случилось в частично разрушенной сторожевой башне. В короткий промежуток времени темная сила, дикая сила, природная сила, а также святая сила. Четыре различных типов силы сменяли друг друга в сторожевой башне, будто четыре различных однозвездочных воинов и магов прятались там и, наконец, явили свою мощь. Но это было невозможно. Они знали, что единственный человек, находившийся в дозорной башне, был молодой король Александр, и никого кроме него. Значит, есть только одно возможное объяснение произошедшему. Все четыре различные силы принадлежали королю. Боже мой, может ли один человек обладать четырьмя различными типами силы? Более того, иметь при этом однозвездочный уровень в каждой из них? Да это невозможно. В истории континента Азерот были примеры человека, который мог изучить разные виды силы. Это не было невозможным. Но кто были эти неизвестные гении, что смогли достичь успеха в изучении различных видов силы? Может ли быть, что среди них был кто-то мастер солнечного ранга? Более того, все путешественники и поэты, кто рассказывал истории о тех гениях, могли поклясться жизнью, что те гении были очень далеки от юного возраста, прежде чем они достигали какого-либо успеха. А сколько лет Александру? Еще даже нет 18. Александр был известен только своей тупостью. Это продолжалось 17 лет его жизни. Есть, спать и развлекаться. Он никогда не проходил военной или магической тренировки. Как такое возможно, чтобы он имел 4 различных типа силы, и все они как минимум уровня первой звезды? Такие мысли крутились в голове Лэмпорда и остальных. Они смотрели на выходящего из дозорной башни Сунфэя как на чудовище. Спасибо за прослушивание. Не забудьте подписаться, поставить лайк и нажать на колокольчик. Всем целительных космических лучей добра. Дрю-тю-тю-тю-тю, дрю-тю-тюшки, дрю-тю-тю-тю.